Предупреждаем, что в этом материале содержится нецензурная лексика. Рождественские фильмы. Самолетом, поездом, машиной. Рассказывает Татьяна Алешичева. Фильм «Самолетом, поездом, машиной» 1987 года снят Джоном Хьюзом. Если вы никогда не слышали о Джоне Хьюзе, вообще плохо себе представляете, кто это такой, то вам это только кажется, потому что влияние Хьюза на других американских режиссеров-комедиографов огромно. И вы наверняка видели самый знаменитый, самый кассовый фильм Хьюза «Один дома». Хьюз вообще очень увлекался рождественской темой. Это один из немногих режиссеров, который снимал о Рождестве все время. Но если мы говорим о фильме «Самолетом, поездом, машиной», то речь в нем идет не о Рождестве, а о Дне Благодарения. Фильм рассказывает о человеке по имени Нил Пейдж. Его играет комик Стив Мартин, который, кстати, сначала не хотел сниматься у Хьюза, но его убедила в сценарии одна сцена, о которой я расскажу чуть позже. Он играет такого лощеного горожанина, бизнесмена для 80-х. Это очень характерный образ. И наш Нил, он опаздывает на самолет из Нью-Йорка в Чикаго. Такая предпраздничная суета, улицы переполнены, очень сложно поймать такси. И здесь начинается первая череда гэгов, потому что таких, как он, очень много. Все свистят, тормозят вот этим желтым кэбом, которые проезжают мимо. Но поймать их невозможно, потому что кто-то все время оттирает Нила от свободных машин, а он уже начинает волноваться, потому что он не привык опаздывать, он деловой человек, у него самолет, да, ему надо домой. А в итоге Нил пытается просто купить себе очередь. Вот он видит, что какой-то мужчина такси уже поймал, он предлагает ему деньги. Тот тоже деловой человек, бизнесмен, они начинают торговаться. В результате они сторговываются что-то там на 50 или 75 долларах. И как только Нил хочет сесть в машину, она уезжает у него из-под носа, потому что пока он торговался, туда взгромоздился какой-то совершенно омерзительный толстяк. И на заднее сиденье он пристроил какой-то огромный, даже не чемодан, а дорожный сундук. В результате, долго ли коротко, наш герой добирается до аэропорта. То, что день не задался с самого начала, это как-то очень все понятно. И он видит, что рейс задерживается, и в аэропорту напротив него сидит тот самый отвратительный толстяк, который угнал у него машину. И вы знаете, наверняка известное выражение «ад – это другие». Вот этот безобразный толстяк, он воплощает собой вот этот ад. Он занимает все сиденье. Он страшно болтливый, и как только Нил закрывает глаза, чтобы немножко подремать в самолете, тот начинает какой-то бесконечный рассказ, он начинает болтать, мешать. В конечном счете он снимает носки и начинает обмахиваться ими буквально перед носом у Нила Пейджа. Здесь Хьюз для того, чтобы показать, насколько отвратителен одному герою другой, использует штампы какие-то, да, по списку. Вот человек толстый, болтливый. То есть какие-то такие шутки, возможно, не великого порядка, но в данном случае они работают на то, что мы, конечно, принимаем сторону Нила, мы находимся в страшном раздражении вот от этого толстяка. Он рассказывает, что он коммивояжер, он ездит по всей Америке и продает дешевые кольца для занавесок. Это поздний ноябрь, погода нелетная, и вместо Чикаго, этот несчастный самолет, переполненный, в котором Нилу уже некомфортно сидеть с таким ужасным соседом, он вместо Чикаго приземляется в городе Уичита. И пассажиры вынуждены, по-видимому, ночевать в аэропорту, но Нил пока еще этого не понял. И тут к нему подходит этот дружелюбный толстяк, которого зовут Дел, его играет канадский комик Джон Кэнди, и предлагает ему помощь. Он говорит: вы знаете, вот тут у меня есть знакомый хозяин мотеля. Я часто продаю ему кольца для занавесок, и он приберёг для меня комнату. Мы с вами можем переночевать в каком-никаком уюте. Но в результате, долго или коротко, им все-таки удается переночевать. Человек, которого играет Стив Мартин, мы себя ассоциируем именно с ним. Он очень заносчивый и, скорее, даже злой. И тут происходит какой-то щелчок, перелом, и он начинает кричать на вот этого добродушного толстяка, обвиняя его во всех смертных грехах. Как-то мы ожидаем, что он будет возражать или оправдываться, или что-то такое. А он нет, он молчит, кивает головой и говорит: я все понимаю, я с вами согласен, я понимаю, что я вам не нравлюсь, и что вы человек хороший, наверное, воспитанный и так далее, а я человек, ну, такой вот, какой-то немножко никчемный, но вы знаете, а вот я себе нравлюсь. Я себя люблю, мои клиенты меня любят, жена моя меня любит. Здесь мы, как зрители, понимаем, что что-то мы, кажется, не ту сторону заняли. Дальше происходит следующее. Им нужно попасть обязательно в Чикаго. Они застряли в этой несчастной Уичите. И им нужно как-то ехать. Они берут билет на поезд. Как мы можем догадаться, поезд, конечно же, встает столбом посреди какого-то чистого поля. Джон Хьюз, он такой вот печальный комедиограф, который повествует не только о смешных каких-то приключениях случайных попутчиков, а о таком экзистенциальном ужасе, не побоимся этого слова, городского жителя, который привык к комфорту. И тут с Нилом происходит какой-то перелом. Впервые он ведет себя по-человечески. Он видит, что толстяку очень тяжело тащить по этой слякоти, по этому полю, свой гигантский нелепый дорожный сундук. И он помогает ему. Это первый момент, когда мы видим, что, наверное, не зря мы поставили на этого парня, все-таки что-то хорошее в нем есть. И они расходятся в разные стороны. И дальше начинается такой анабазис Нила, когда его вот эта сущность такого человека вот недоброго и раздражительного, и привыкшего, что весь мир к его услугам, он должен обеспечивать ему комфорт, она наталкивается на сопротивление мира, потому что он берет в аэропорту машину, вернее, как он едет на автобусе до определенного места в аэропорту, где на стоянке его должна ждать машина. Там ничего, конечно, нет. И дальше идет та самая сцена, ради которой почему-то Стив Мартин согласился сниматься в этом фильме. Он идет в аэропорт, находит стойку вот этой транспортной компании, которая сдала ему машину в аренду, трясет этим своим талоном, а перед ним сидит какая-то совершенно противная тетка, которая не торопится его обслужить, а она болтает по телефону с какой-то подружкой. Нил начинает с ней разговаривать вот настолько грубо, насколько это можно себе представить. Причем, поскольку это фильм 80-х, он существовал у нас в переводе Михалева, и вот этот бесконечный фак, он произносит, по-моему, около 19 раз. Из-за того, что вот ругательство звучит в этой сцене так густо, часто, этому фильму даже снизили категорию прокатного рейтинга. И вот Нил, вот этот человек бесится абсолютно на стойке регистрации, орёт на эту женщину, а она в своем праве. Она говорит: хорошо, я вас выслужила, пожалуйста, предъявите вашу квитанцию на эту вашу несчастную машину. А тот ее разорвал в порыве гнева. Она говорит: ну что ж, тогда на нет и суда нет. И таким образом Хьюз как-то нам показывает, что ну вот, ребят, не надо так себя вести. Дальше происходит то, чего мы, пожалуй, уже ожидали. Пытаясь взять в аэропорту какую-то другую машину, Нил снова встречает Делла, который снова подбирает его, который снова выручает его, проезжая мимо на арендованной машине. Притом, это, конечно, вот надо видеть. Этот фильм построен не на диалогах, а вот на этих смешных сценах, которые чередуются одна за другой. В итоге, благодаря в том числе вот смекалке этого торговца кольцами для занавесок, они добираются, наконец, до дома, и, наконец, они жмут руки. И Нил говорит: слушай, ну все, давай, прощай. Я сейчас вот на метро доеду домой. Возможно, мы уже и не увидимся. Он едет в электричке в какой-то городской местной. С удовольствием думает о том, что он сейчас окажется в семье за праздничным столом. И одновременно он вспоминает все детали вот этого жуткого, как ему кажется, путешествия. И какие-то мелочи, на которые он не обращал внимания. Смысл вот этого послания Хьюза в том, что Нил, он человек, в принципе, недобрый, но не по природе своей. А просто он устал, он деловой, он крутится, у него семья. У него просто нет ни времени, ни повода думать о других людях, о том, как они живут, чем они живут. И вдруг он понимает, что все эти истории, которые рассказывал ему Делл, о том, что у него счастливая семейная жизнь, и вот его ждет его прекрасная жена, и все, что это все вранье, что это глубоко одинокий человек, вот этот добрый толстяк. Совершенно не ожидаешь этого, но он возвращается. Он возвращается, берет Делла и, знаете, как вот какого-то вот ребенка, которого там он подобрал где-то одинокого сироту, он его приводит домой, знакомит с женой, знакомит с тестем. Когда ты заканчиваешь смотреть этот фильм, ты как-то немножко даже не понимаешь. Ты вот сел смотреть комедию, ну, чтобы посмеяться, да, как-то так расслабиться. А в итоге тебе рассказали такую очень пронзительную историю об одиночестве, о жизни. Но все-таки она заканчивается хэппи-эндом, потому что по духу это фильм рождественский. А рождественский фильм должен быть, наверное, все-таки сказкой.